Шарль Бодлер. Маленькие поэмы против. Парижский экспресс. Чужестранец. Кого любишь ты более всего, загадочный человек? Скажи мне, отца, мать, сестру или брата? У меня нет ни отца, ни матери, ни сестры, ни брата. Друзей? Вы пользуетесь словом, значение которого осталось мне до сих пор неизвестным. Отечество? Я не знаю, под какой широтой оно находится. Красоту? Я охотно любил бы ее божественный и бессмертный. Золото? Я ненавижу его, как вы ненавидите Бога. Что же, однако, любишь ты, необычайный чужестранец? Я люблю облака. Облака, проплывающие мимо там. Чудесные облака. Отчаяние старухи. Маленькая сморщенная старушка вдруг вся просияла от радости, увидев хорошенького ребенка, которого все ласкали, которому каждый желал понравиться. Прелестное существо, такое же хрупкое, как и она, маленькая старушка. И как она, беззубая и безволосая. И она подошла к нему, заигрывая с ним и строя ему ласковые лица. Но испуганный ребенок стал в ужасе отбиваться от ласк дряхлой женщины и огласил дом своим визгом. Тогда добрая старушка снова ушла в свое вечное одиночество и горько заплакала в уголке, говоря: «Увы, для нас, несчастных старых самок, прошла пора нравиться даже невинным, и мы внушаем ужас маленьким детям, которых хотели бы любить». Собака и флакон. Мой славный пес, мой добрый пес, милая моя собачка, подойди и понюхай эти превосходные духи, купленные у лучшего парфюмера в городе. И собака подходит, виляя хвостом, что, как мне кажется, отвечает у этих бедных существ нашему смеху и улыбке, и с любопытством прикладывает свой влажный нос к открытому флакону. Затем внезапно пятится в ужасе и начинает лаять на меня, как бы с укором. «А, жалкий пес, если бы я предложил тебе сверток с нечистотами, ты бы с наслаждением стал бы его нюхать и, быть может, сожрал бы его. И этим недостойный спутник моей грустной жизни, ты похож на публику, которой надо предлагать не тонкие благоухания, раздражающие ее, а тщательно подобранные нечистоты». Всякому дано умение купаться в море людей. Наслаждаться толпой – это искусство. И только для того человечество бывает источником жизненных пиршеств, кого добрая фея из колыбели вдохнула склонность к переодеваниям и маскам, ненависть к домашнему очагу и страсть к путешествиям. Многолюдство, одиночество – понятия тождественные и обратимые одно в другое для живого и отзывчивого поэта. Кто не умеет населять свое одиночество, тот не умеет также и быть одиноким среди озабоченной толпы. Несравненное преимущество поэта, что он может по желанию быть и самим собой, и другим. Подобно тем блуждающим душам, что ищут в себе телесные оболочки, он проникает по желанию в любую личность. Для него одного все открыто. А если иные места и кажутся закрытыми для него, то лишь потому, что они в его же глазах не стоят посещения. Одинокий и задумчивый скиталец извлекает странное упоение из этого общения со всем миром. Тому, кто легко обручается с толпой, знакомы лихорадочные наслаждения, которых навсегда останутся лишены и замкнутый, как сундук, эгоист, и не покидающий дома, как улитка-ленивец. Он усваивает себе все профессии, переживает, как свои, все радости и все бедствия, которые преподносит ему случай. То, что люди называют любовью, так ничтожно, ограничено и слабо по сравнению с этой несказанной оргией, с этим святым проституированием души, которая отдается целиком. Вся поэзия и любовь – нежданные встречи прохожему незнакомцу. Полезно бывает напомнить иной раз счастливым мира сего, хотя бы только для того, чтобы унизить на мгновение их глупую гордость, что есть радости более высокие, более захватывающие, более утонченные, чем те, которые им доступны. Основателям колоний, пастырям народов, отцам-миссионерам, заброшенным на край света, несомненно, кое-что знакомо из этих таинственных упоений, и в лоне созданной их гением обширной семьи, они, конечно, иной раз посмеиваются над теми, кто жалеет о них за их столь полную волнений судьбу и столь непорочную жизнь». Китайцы узнают время по глазам кошек. Раз один миссионер, прогуливаясь в предместье Нанкина, заметил, что забыл часы и спросил у маленького мальчика, который час. Уличный мальчишка Небесной империи сначала смутился, потом, сообразив, ответил: «Я вам сейчас покажу». Спустя несколько мгновений он появился снова с огромной кошкой на руках и, посмотрев ей, как говорится, прямо в белки глаз, заявил без колебаний: «Еще не совсем полдень». Это было верно. Я же, когда склоняюсь к прекрасной Феллине, носящей столь удачное имя, к ней, красе своего пола, гордости моего сердца и благоуханию моего ума, будет ли то ночь, будет ли то день, при ярком ли свете или в непроницаемом мраке, в глубине ее обожаемых глаз я всегда отчетливо вижу время. Один и тот же час. Необъятный, торжественный, огромный, как пространство, не знающий делений ни на минуты и секунды, неподвижное время, не отмеченное ни на каких часах, и, однако, легкое, как вздох, быстрое, как взгляд. Если бы какой-нибудь докучный человек потревожил меня, когда мой взор покоится на этом восхитительном циферблате, если бы какой-нибудь неучтивый и нетерпимый дух, какой-нибудь демон явился и сказал мне: «На что смотришь ты так пристально? Что ищешь ты в глазах этого создания? Видишь ли ты по ним час, о расточительный и ленивый смертный?» Я бы ответил без колебаний: «Да, я вижу час, и час этот – вечность». Не правда ли, сударыня, вот мадригал, вполне достойный похвалы, и притом столь же напыщенный, как и вы сами. И право же, сочинение этой претенциозной любезности доставило мне столько удовольствия, что я ничего не попрошу у вас взамен. Полмира в волосах. Позволь мне долго-долго вдыхать запах твоих волос, погрузить в них все мое лицо, как погружает его жаждущий в воду источника, и колыхать их рукой, как надушенный платок, чтобы встряхнуть рой воспоминаний. О, если бы ты могла знать все, что я вижу, все, что я чувствую, все, что слышу в твоих волосах. Моя душа уносится вдаль, в благоуханиях, как души других в звуках музыки. В волосах твоих целая греза, полная мачт и парусов. В них огромные моря, по которым муссоны уносят меня к чарующим странам, где дали синее и глубже, где воздух напоен благоуханием плодов, листвы и человеческой кожи. В океане твоих волос мне видится гавань, оглашаемая печальными напевами, кишащие разноплеменными людьми мощного сложения и кораблями всех видов, сложные и тонкие очертания которых вырисовываются на фоне необъятного неба, где тяжко царит вечный зной. В ласке твоих волос я вновь переживаю истому долгих часов, проведенных мной на диване в каюте прекрасного судна, под его ощутимые колыхания мирной гавани, среди цветочных горшков и глиняных кувшинов с прохладной водой. жгучем очаге твоих волос я вдыхаю запах табака, смешанного с опиумом и сахаром. В ночи твоих волос мне сияет бесконечность тропической лазури. На пушистых берегах твоих волос я опьяняюсь смешанным запахом смолы, мускуса и кокосового масла. Позволь мне долго кусать твои тяжелые черные косы. Когда я покусываю твои упругие непокорные волосы, мне кажется, что я ем воспоминания. Московское время 0 часов 35 минут. В эфире радиостанция 106.8 FM, программа «Модель для сборки». И сегодня мы путешествуем вместе с Шарлем Бодлером. Его стихотворение в прозе, а точнее поэмы в прозе «Парижский сплин». Игрушка бедняка. Я хочу познакомить вас с одним невинным развлечением. Так мало забав, которые не были бы преступны. Когда вы утром выйдете из дома с твердым намерением побродить по большим дорогам, не забудьте наполнить карманы небольшими грошовыми безделушками, плоским паяцем, приводимым в движение единственной ниткой, кузнецом, бьющим по наковальне, всадником с лошадью, хвост который служит свистком. И где бы вы их ни встретили, возле кабаков или у подножия деревьев, раздавайте свой запас незнакомым бедным детям. Вы увидите, как страшно широко раскроются их глаза. Сначала они не посмеют взять. Они не поверят своему счастью. Потом их руки быстро вцепятся в подарок, и они умчатся от вас, как это делают кошки, убегающие прочь, чтобы съесть вдали от вас полученный кусок, ибо они научились не доверять человеку. По дороге за решеткой большого сада, в глубине которого сверкала белизна красивого замка, озаренного солнцем, стоял хорошенький свеженький ребенок, одетый в нарядное летнее платьице. Роскошь, беззаботность и привычное зрелище богатства делают этих детей такими прелестными, что кажется, будто они из другого теста, чем дети людей среднего достатка или дети бедноты. Возле него валялась на траве великолепная игрушка, такая же румяная, как ее хозяин, лакированная, позолоченная, разодетая в пурпуры, украшенная перьями и стеклянными блестками. Но ребенок не обращал внимания на свою любимую игрушку. И вот на что он смотрел. По другую сторону решетки, на дороге среди репейника и крапивы, стоял другой ребенок, оборванный, жалкий, выпачканный сажей, один из таких маленьких парей, в которых, однако, беспристрастный взгляд, очистив с них мысленно отвратительную ржавчину нищеты, открыл бы красоту, подобно тому, как глаз знатока угадывает идеальное произведение живописи под каретным лаком. Сквозь эту символическую перегородку, отделяющую два мира, большую дорогу и замок, бедный ребенок показывал богатому свою игрушку, которую последний рассматривал с жадным любопытством, как невиданную и редкостную диковину. Игрушка же эта, которую маленький заморашка всячески теребил, дергал и тряс в решетчатой коробке, была живая крыса. Его родители, конечно, из экономии добыли эту игрушку прямо из самой жизни. И оба ребенка братски улыбались друг другу, сверкая зубами равной белизны. Дары фей. То было большое собрание фей для распределения даров между всеми новорожденными, появившимися на свет за последние сутки. Все эти древние и своенравные сестры судьбы, все эти причудливые матери радости и скорби были очень различны. У одних был вид мрачный и нахмуренный, у других шаловливый и лукавый. Одни молодые от века были молодыми, другие старые от века были старыми. Сюда пришли и все отцы, веровавшие в фей, каждый со своим новорожденным на руках. Дары, способности, удачи и непобедимые обстоятельства были сложены возле трибунала, как награды на эстраде при их раздаче. Но что здесь было особенного, так это, что дары не являлись наградой за какое-нибудь усердие, а совершенно наоборот, милостью, даруемой тому, кто еще не жил, милостью, могущей предопределить его судьбу и стать для него источником равно несчастья, как и счастья. Бедные феи были страшно заняты, ибо толпа просителей была велика, а мир, поставленный посредником между человеком и Богом, подвержен, подобно нам, ужасному закону времени и его бесчисленного потомства – дней, часов, минут и секунд. В самом деле феи совсем сбились с ног, как министры в день приема или служащие ломбарда в день национального праздника, когда бывает разрешена безденежная выдача залогов. Я подозреваю даже, что они посматривали время от времени на стрелку часов с таким же нетерпением, как земные судьи, которые, заседая с утра, не могут удержаться от грез об обеде, о семье и о своих любезных туфлях. Если в сверхъестественном правосудии наблюдается некоторая доля торопливости и произвола, то не будем дивиться, что то же самое бывает подчас и в человеческих судах. Мы и сами оказались бы в этом случае неправильными судьями. И действительно, этот день не обошелся без нескольких оплошностей, которые могли бы показаться странными, если бы мудрость, а не прихоть, была отличительной и постоянной чертой фей. Так, способность притягивать к себе как магнитом богатство была присуждена единственному наследнику очень богатой семьи, который, не будучи нисколько одарен ни чувством милосердия, ни алчностью к самым ощутительным благам жизни, должен был почувствовать себя позднее в чрезвычайном замешательстве от своих миллионов. Точно так же любовь к прекрасному и поэтическое могущество даны были и сыну совсем темного бедняка, каменщика по профессии, который не мог никоим образом не помочь развитию способностей, не удовлетворить потребности своего достойного сожаления отпрыска. Я забыл сказать вам, что распределение даров в этих торжественных случаях не подлежит пересмотру, и что ни от какого дара нельзя отказаться. Все феи поднялись, считая свою тяжелую работу оконченной, ибо уже не оставалось более ни одного подарка, ни одной милости, чтобы бросить всей этой человеческой мелюзге. Как вдруг какой-то честный малый, по-видимому, мелкий торговец вскочил с места и, схватившись за сотканный из многоцветных туманов платье ближайшей к нему феи, вскричал: «Сударыня, вы меня забыли, а мой-то ребенок! Я вовсе не хочу выйти ни с чем!» Феи было отчего прийти в смущение, ибо не оставалось более ничего. Однако она вовремя вспомнила об одном законе, хорошо известном, хотя редко применяемом в сверхъестественном мире, населенном всеми этими бесплотными божествами, друзьями человека, нередко вынужденными применяться к его страстям, в мире фей, гномов, саламандр, сильфид, сильфов, русалок, водяных и ундин. Я говорю о законе, разрешающем феи в подобном случае, то есть когда все жребии исчерпаны, даровать еще один дополнительный и совсем особенный жребий, если только у нее хватит соображения, чтобы создать его тут же. И вот добрая фея ответила с уверенностью, достойной ее сана: «Я дарю твоему сыну... Я дарю ему дар нравиться». «Нравится? Ну, как это нравится? Нравится? Почему же нравится?» — упрямо спрашивал лавочник, без сомнения, один из пошлых резонеров, не способных возвыситься до логики абсурда. «А вот потому, — гневно возразила фея, повертываясь к нему спиной, и, присоединившись к своим удалявшимся подругам, она проговорила: «Каков этот заносчивый французик, хотящий все понять и добившись для своего сына самого лучшего жребия, осмеливающийся еще задавать вопросы и оспаривать неоспоримые». Искушение или Эрос, Плутос и Слава. Два великолепных дьявола и столь же необычайные дьяволица поднялись прошлой ночью по таинственной лестнице, которая служит аду для его нападений на слабость спящих людей и для тайных сношений с ними. И они кичливо расположились передо мной, словно на эстраде. От всех трех исходило сердистое сияние и выделяло их на непроницаемом фоне ночи. Вид у них был столь гордый и полный сознания власти, что я сначала принял их всех трех за настоящих богов. Лицо первого сатаны было неопределенного пола, и линии его тела являли изнеженность древних вакхов. Его прекрасные томные глаза неопределенного темного цвета походили на фиалки, еще отягченные крупными слезами грозы, а полуоткрытые губы на раскаленные курильницы, источавшие сладкое благоухание, и при каждом его вздохе маленькие мускусные мошки, порхая, вспыхивали от знойности его дыхания. Вокруг его пурпурной туники, играя переливами в виде пояса, обвивалась змея. Приподняв голову, она томно обращала к нему свои глаза, два раскаленных угля. На этом живом поясе висели, чередуясь с флаконами, полными зловещих жидкостей, блестящие ножи и хирургические инструменты. В правой руке он держал другой флакон с красной светящейся жидкостью и следующей странной надписью: «Пейте, это кровь моя, превосходное укрепляющее средство». А в левой у него была скрипка, без сомнения, чтобы воспевать свои радости и страдания и распространять в ночи шабаш заразу своего безумия. На его изящных ногах волочилось несколько звеньев золотой разорванной цепи, и когда причиняемое ими стеснение вынуждало его опускать глаза в землю, он кичливо любовался ногтями своих ног, блестящими и гладкими, как тщательно отшлифованные драгоценные камни. Он посмотрел на меня своими безутешно скорбными глазами, струившими предательское опьянение, и сказал певучим голосом: «Если ты хочешь, если хочешь, я сделаю тебя властителем душ, и живая материя будет тебе послушна в большей мере, чем может быть послушной воятелю глина. И ты познаешь непрестанно возрождающуюся радость выходить из границ себя самого, чтобы забываться в других и привлекать к себе души других, чтобы сливать их со своей». Я ответил ему: «Покорно благодарю, мне нечего делать со всем этим хламом существ, стоящих, конечно, не больше, чем мое бедное я. Хотя мне и стыдно бывает вспоминать, все же я ничего не хочу забыть, и если бы я даже не знал тебя, старое чудовище, то твои загадочные ножи, твои подозрительные флаконы, цепи, опутывающие твои ноги, все эти символы достаточно ясно говорят о неудобствах твоей дружбы. Оставь при себе свои дары». У второго дьявола не было ни этого одновременно трагического и улыбающегося вида, ни этих изящных вкрадчивых манер, ни этой нежной благоуханной красоты. Это был огромный мужчина с широким безглазым лицом. Его грузное брюхо тяжело нависало на бедра, а позолоченная кожа, как бы татуированная, была вся разрисована множеством маленьких подвижных фигурок, изображавших многообразие мировой нищеты. Здесь были иссохшие человечки, добровольно повесившиеся на гвозде. Здесь были маленькие, тощие, безобразные гномы, умоляющие глаза которых еще красноречивее взывали о подаянии, чем их дрожащие руки. Были старые матери с недоносками, повисшими на их истощенных сосцах. Много там было еще и других. Толстый дьявол ударял кулаком по своему огромному животу, откуда раздавался тогда протяжный гулкий звон металла, заканчивавшийся глухим стоном, слитым из бесчисленного множества человеческих голосов. И он хохотал, бесстыдно обнажая свои гнилые зубы тем раскатистым глупым смехом, каким хохочут во всех странах света иные люди после слишком плотного обеда. И этот сказал мне: «Я могу дать тебе то, чем достигается все, что стоит всего, что заменяет все». И он хлопнул себя по чудовищному животу, звонкое эхо которого послужило пояснением его грубой речи. Я отвернулся и с омерзением ответил: «Я не нуждаюсь для моей радости ни в чьей нищете. Я не хочу богатства, отягченного печалью всех бедствий, изображенных на твоей коже, как на обоях. Что же касается дьяволицы, то я солгал бы, утаив, что на первый взгляд я нашел в ней какое-то странное очарование. Я не сумею лучше определить его, как сравнив с прелестью увядающих красавиц, которые, однако, более не стареют, и красота которых хранит в себе все пронизывающее обаяние руин. У нее был повелительный и вместе с тем вялый вид, а глаза ее, хотя обведенные синевой, таили приковывающую силу. Но что меня более всего поразило, это тайна ее голоса, в котором я находил напоминание о самых восхитительных контральто, а также легкую хрипоту глоток, беспрерывно промываемых водкой. «Хочешь ли узнать мое могущество?» — сказала эта мнимая богиня своим чарующим и в то же время противоречивым голосом. «Так слушай. Она приложила к губам гигантскую трубу, разукрашенную, подобно деревенским флейтам, лентами с названием газет всего мира, и прокричала в нее мое имя, которое прокатилось в пространстве с грохотом сотни тысяч громов и вернулось ко мне, повторенное эхом самой дальней планеты. «Черт возьми!» — воскликнул я, наполовину покоренный. «Вот это-таки драгоценно!» Но когда я вгляделся внимательнее в мужеподобную обольстительницу, мне смутно показалось, что я уже знал ее раньше, видел, как она чоклась с кое-какими шутами из моих знакомых. И хриплый звук медной трубы донес до моих ушей воспоминания какой-то продажной сплетницы. Я ответил, собрав все свое презрение: «Уйди! Я не способен взять в жены любовницу иных людей, которых не хочу называть». Поистине, я имел право гордиться таким мужественным отречением. Но, к несчастью, я проснулся, и все мои силы покинули меня. «В самом деле», — сказал я себе, — «крепко же я должен был спать, чтобы выказать такую щепетильность. О, если бы они могли вернуться теперь, когда я не сплю, я не был бы уже так разборчив. И я стал громко призывать их, умоляя простить меня, предлагая им позорить меня, сколько будет нужно, чтобы заслужить их благоволение. Но, очевидно, я жестоко оскорбил их, ибо они больше никогда не возвращались. Слушайте программу «Модель для сборки». Сегодня с нами Шарль Бодлер. Поэмы в прозе. «Вечерний сумрак». День угасает. Великое успокоение наступает в бедных умах, истомленных дневным трудом. И их мысли окрашиваются теперь нежными и смутными оттенками сумерек. А с вершины горы, сквозь прозрачный вечерний туман, доносится до моего балкона страшный рев от множества нестроенных криков, превращаемых расстоянием в какую-то мрачную гармонию, похожую на гул морского прилива или пробуждающейся бури. Кто эти несчастные, кому вечер не приносит покоя, и кто, подобно совам, принимает наступление ночи за призыв к шабашу? Это зловещее завывание доносится ко мне из темной гостиницы, приютившейся на горе. И вечером, куря и созерцая успокоение огромной долины, усеянной домами, каждое окошко которых говорит: «Здесь мир теперь, здесь семейная радость». Всякий раз, когда ветер подует с горы, я могу баюкать мою испуганную мысль этим подобием адских гармоний. Сумерки возбуждают сумасшедших. Помню, у меня было два друга, которых делал совершенно больными наступление сумерек. Тогда один из них забывал все требования дружбы и вежливости и обходился с первым встречным как дикарь. Я видел, как он однажды запустил в голову метрдотелю превосходным цыпленком, в котором ему почудился какой-то оскорбительный иероглиф. Вечер, предтеча углубленных наслаждений, отравлял ему самые сладостные вещи. Другой оскорбленный честолюбец, по мере того, как день склонялся к закату, становился все более раздражительным, мрачным и придирчивым. Еще снисходительный и общительный в течение дня, вечером он делался безжалостным, и его сумеречная мания яростно обрушивалась не только на других, но и на него самого. Первый из них умер сумасшедшим, не узнавая больше ни жены, ни ребенка. Второй таит в себе тревогу вечного недомогания, и будь он даже осыпан всеми почестями, какие только могут дать республики и короли, я уверен, сумерки продолжали бы зажигать в нем жгучую жажду еще иных несуществующих почестей. Ночь, залившая своим мраком их разум, озаряет мой светом. Хотя нередко одна и та же причина порождает противоположные следствия, я всегда испытываю при этом как бы недоумение и тревогу. О, ночь! О, прохлаждающий мрак! Вы знаменуете для меня внутреннее празднество. Вы избавление от щемящей тоски. В одинокости равнин, в каменном лабиринте столицы, мерцание звезд, вспышки фонарей, вы — фейерверк богини свободы. сумерки. О, как вы сладостны и нежны! Розовые отблески, гаснущие на горизонте, словно агония дня, теснимого победоносным шествием ночи. Огни канделябров, выделяющиеся темно-красными пятнами на последнем сиянии закатной славы. Тяжелые завесы, надвигаемые невидимой рукой из глубин Востока. Все это отражает сложные чувства, борющиеся в сердце человека в торжественные часы его жизни. Это напоминает еще причудливое платье танцовщицы, где сквозь прозрачный и темный газ просвечивают смягченные им блеск ослепительные юбки, словно мрак настоящего, пронизанный лучами прекрасного прошлого. А мерцающие серебром и золотом звезды, которыми оно усеяно, это огни фантазии, загорающиеся ярко только на глубоком трауре ночи. Одиночество. Один газетчик-филантроп говорит мне, что одиночество вредно для человека, и в подтверждение своей тезы, подобно всем неверующим, он приводит слова отцов церкви. Я знаю, что демон охотно посещает бесплодные места, и что дух убийства и похоти дивно разгорается в уединениях, но возможно, что это одиночество опасно лишь для праздной и шаткой души, населяющей его своими страстями и химерами. Конечно, какой-нибудь болтун, для которого нет высшего удовольствия, как говорить, с высоты кафедры или трибуны, сильно рисковал бы впасть в буйное помешательство на острове Робинзона. Я не требую от моего газетчика мужественных доблестей Круза, но пусть он и не произносит обвинительного приговора над теми, кто влюблен в одиночество и в тайну. В нашем болтливом народе есть и такие личности, которые с меньшим возмущением пошли бы на смертную казнь, если бы им было позволено произнести с высоты эшафота пространную речь, без опасения, что барабаны Сантера не своевременно прервут их слова. Мне не жаль их, ибо я догадываюсь, что их ораторские излияния доставляют им такое же наслаждение, какое другим молчание и сосредоточенность, но я их презираю. Но больше всего я хочу, чтобы мой проклятый газетчик представил мне наслаждаться, как мне угодно. «Неужели вы никогда не испытываете потребности разделять с кем-нибудь ваше наслаждение?» — сказал он гнусаве тоном настоящего проповедника. «Полюбуйтесь хитрым завистником. Он знает, что я презираю его радости и хочет втереться в мои, гнусный смутьян». «Великое несчастье не мочь быть одному», — говорит где-то Лабрюйер, как бы желая пристыдить всех, кто бегут искать забвения в толпе, очевидные страха, что не смогут вынести самих себя. «Почти все наши несчастья происходят от того, что мы не сумели остаться в своей комнате», — говорит другой мудрец, кажется, Паскаль, призывая таким образом в келью сосредоточенности всех этих безумцев, ищущих счастья в подвижности и в той проституции, которую я мог бы назвать «братственной», если бы захотел говорить на прекрасном языке моего века. Шарль Бодлер. Маленькие поэмы в прозе. Замыслы. Он говорил сам себе, гуляя по большому пустынному парку. Как прекрасна была бы она в придворном платье, сложном и пышном, спускаясь ясным вечером по мраморным ступеням дворца в сад с широкими лужайками и водоемами, ибо у нее прирожденная осанка принцессы. Позднее, проходя по улице, он остановился перед гравюрной лавкой и, увидя эстамп, изображающий тропический пейзаж, сказал себе: «Нет, не во дворце желал бы я обладать ее драгоценной жизнью. Мы не были бы там у себя. К тому же на этих испещренных золотом стенах не осталось бы места, чтобы повесить ее портрет. В этих торжественных галереях не найдется ни одного уютного уголка для тесной близости. Нет, решительно, вот где надо было бы поселиться, чтобы взрастить мечту моей жизни». И, разглядывая подробности гравюры, он продолжал мысленно: «На берегу моря прекрасные деревянные хижины, укрытые всеми этими странными деревьями с блестящей листвой, название которых я позабыл. В воздухе опьяняющее неизъяснимое благоухание. В хижине сильный запах роз и мускуса. Там дальше, за нашим маленьким владением, вершины мачт, покачиваемых зыбью. Вокруг нас, за стенами комнаты, залитой просеянным через занавески розовым светом, убранной свежими циновками и пьянящими цветами, уставленной редкими сиденьями в стиле португальского рококо из тяжелого темного дерева, где она покоилась бы такая тихая, обвиваемая опахалом, куря табак с легкой примесью опиума. Там позади щебетание птиц, опьяненных светом, и стрекотание маленьких негритянок. А ночью, вторящий моим грезам жалобный напев музыкальных деревьев, меланхолических филао. Да, поистине, вот та обстановка, которую я искал. Что мне делать с дворцом?» Но, идя дальше по широкой улице, он заметил чистенькую гостиницу из оживленного пестрыми ситцевыми занавесками окна, которые выглядывали две смеющиеся головки. «Что ж за неисправимая бродяга моя мечта», — подумал он тотчас же, — «если ей нужно искать так далеко то, что здесь рядом со мной. Радость и счастье можно найти в первой встречной гостинице, в гостинице случая, столь обильной наслаждениями. Яркий огонь, блестящий фаянс, сносный ужин, крепкое вино и широкая постель с грубоватым, но свежим бельем. Чего же лучше?» И, возвращаясь к себе в час, когда советы мудрости не заглушены больше гулом наружной жизни, он сказал себе: «Я обладал сегодня в мечтах тремя жилищами и был равно счастлив во всех трех. Зачем же утруждать свое тело переменами места, раз моя душа странствует так свободно? И к чему осуществлять замыслы, раз сам замысел заключает в себе достаточное наслаждение?» Прекрасная Доротея. Город изнемогает под зноем отвесных и грозных лучей солнца. Песок ослепителен, и море переливается отцветами. Оцепеневший мир в трусливом расслаблении предается послеобеденному сну. Сну, похожему на род сладостной смерти, в которой спящий впивает на границе сна и яви блаженство своего уничтожения. Между тем Доротея, сильная и гордая, как солнце, шествует по пустынной улице, единственно живая в этот час под необъятной лазурью, образуя на фоне света блестящее черное пятно. Она подвигается, изниженно покачивая стан, такой тонкий на широких бедрах. Ее плотно облегающее платье светлого розового шелка резко выступает на мраке ее кожи и четко обрисовывает ее длинную талию, ее выгнутую спину и остроконечную грудь. Красный зонтик, просеивая лучи, отбрасывает на ее темное лицо кровавые румяна своих отцветов. Огромная тяжесть ее почти синих волос отталкивает назад ее изящную голову и придает ей какой-то торжествующий и ленивый вид. Тяжелые подвески чуть слышно лепечут на ее крошечных ушках. По временам ветер с моря откидывает край ее развивающейся юбки и обнажает ее лоснящуюся блистательную ногу, а ее ступня, подобная ступням мраморных богинь, заточаемых Европой в своих музеях, оставляет свой точный отпечаток на тонком песке. Потому что Доротея такая невероятная кокетка, что страсть вызывать восхищение берет в ней верх над гордостью вольноотпущенницы, и она ходит босая, хоть и свободно. Так выступает она, гармонически, жизнерадостная и улыбающаяся широкой улыбкой, словно видит где-то далеко в пространстве зеркало, отражающее ее поступь и ее красоту. Сейчас, когда даже собаки жалобно воют под укусами солнца, какая могущественная причина заставляет проходить ленивицу Доротею, прекрасную и холодную, как бронза? Зачем покинула она свою маленькую кокетливую хижину, превращенную без особых расходов цветами и циновками, в настоящий будуар, где она так любит расчесывать свои волосы, курить и заставлять обмахивать себя или смотреться в зеркало своих огромных опахал из перьев? В то время как море, бьющее в берега в 100 шагах от нее, мощно и монотонно вторит ее неясным грезам, а железный котелок, в котором варится рагу из крабов с рисом и шафраном, шлет ей из глубины двора свои возбуждающие ароматы. Быть может, у нее свидание с каким-нибудь молодым офицером, прослышавшим где-то в далеких краях от товарища знаменитой Доротеи. Наивное создание, она непременно попросит его описать ей бал в опере. Она захочет узнать, можно ли прийти туда босой, как на воскресные пляски, на которых даже старые негритянки пьянеют и приходят в неистовство от восторга. И потом еще, правда ли, что парижские красавицы все лучше ее? Все восхищаются Доротеей. Все ее балуют, и она была бы совершенно счастлива, если бы ей не приходилось откладывать пиастр за пиастром, чтобы выкупить свою маленькую сестренку, которой минуло 11 лет, и которая стала уже взрослой и так хороша. И это, конечно, удастся доброй Доротее, ведь хозяин ребенка так жаден, слишком жаден, чтобы понять иную красоту, кроме красоты червонцев».